ветеринарная служба слушает. Здравствуйте. Алло, алло, алло, извините, вот извиняюсь, у меня сейчас трубка телефона была отключена. Вот, вы не могли бы мою собачку посмотреть? У меня собачке плохо. Сейчас я все запишу, подождите минутку. Адрес. Подождите. Ой, господи. Какая собака? Овчарка. Возраст. Не знаю, он что-то лежит, скучает, что-то вообще, ну... Возраст. 4 года. Давно это с ней происходит? А? Давно это происходит? Ну, вот уже как 2 дня. 2 дня? Да. Не ест? У меня вообще как-то страшно за нее стало. Так, как вас зовут? Меня Виктор. Виктор, телефон будьте добры. Сейчас. Сейчас. Ма, дай телефон. Наш домашний, да, сейчас. Сейчас, подождите. Сейчас. Записывайте. Да. +7. Сколько +7? Ну, 8. 499. 159. 499. 159. После 499 повторите. 159. 159. 04. 04. 5-5. 5-5. Так, Виктор, вы в каком районе живете? У Зои и Александра. Краснодеменских. Да. Дом 10, квартира 12. Я свяжусь с врачом и перезвоню вам. Спасибо большое.